обычно мы заходим в интернет. Это больше, чем привычка. Кто подскажет, в чем секрет? И пускай не понимаем, что такое бит и байт, но мечтаем поскорее мы найти любимый сайт. Но мечтаем поскорее мы попасть на этот сайт. Ве-ве-ве, одноклассники.ру, несмотря на капризы погоды, снова старых друзей соберу, что не виделись долгие годы. Ве-ве-ве, одноклассники.ру, не могу я на вас наглядеться. Ве-ве-ве, одноклассники.ру, не могу я на вас наглядеться. Ве-ве-ве, одноклассники.ру. Мы, конечно, стали старше и серьезней, и мудрей. Каждый день и каждый час нас все больше это значит, что все будет просто класс. Нас все больше это значит, снова вместе мы сейчас. ВВВ, одноклассники.ру, несмотря на капризы погоды, соберу, что не виделись долгие годы. Ве-ве-ве, одноклассники.ру, помогают душою согреться, не могу я на вас наглядеться. Ве-ве-ве, одноклассники.ру, не могу я на вас наглядеться. Ве-ве-ве, одноклассники.ру. И пускай по белу свету разбросала нас судьба, но летят по интернету наши мысли и слова. Жизнь проносится, как ветер, все быстрее и быстрее. И сегодня наши дети здесь найдут своих друзей. Пусть сегодня наши дети здесь найдут своих друзей.